крыша меня. На битву с врагом средь свинца и огня. Здесь в Обрянских лесах духа русского дверь. Руна несет своим врагам только смерть. Присяги верны, остались стоны Дубай. Ему не стопротив всюду русская сталь. Дальше мы будем твердо стоять. Лаковскую область так просто не взять. Лаковская Русь, я не боюсь. Сколько братьев моих тут уже полегло. Лаковская Русь, я остаюсь. Ведь все нас на ноль, лишь с тобой все заодно. Лаковская Русь, за тебя я дерусь. Под знаменами русских вал подосес. Лаковская Русь, за тебя я молюсь. Верю, зайдет в небе солнечный крест. Лаковская Русь, за тебя я молюсь. Верю, зайдет.